Глава четвертая. Чуваки, вы совсем не черные. Я никогда не был Ромео. Даже когда наш первый альбом стал золотым, красивые девушки как-то ко мне не льнули. Black Sabbath слушали в основном парни, в нас летели окурки и пивные бутылки, а совсем не кружевное белье. Мы даже шутили, что единственные девчонки, которые приходят на наши концерты, двухпакетницы. То есть, чтобы трахнуть, нужно надеть им на голову пару пакетов, потому что одного недостаточно. Но, честно говоря, заполучить даже двухпакетную девчонку для меня было огромным везением. Девчонки, которые были готовы уйти со мной после концерта, были в основном трех- или четырехпакетными. Однажды вечером в Ньюкасле, мне кажется, досталась пятипакетная. Это была тяжелая ночь. Джина пришлось вылокать немало, если я правильно помню. Но ничто не могло помешать мне перепихнуться. Одним из мест, где я искал старый добрый трах, был ночной клуб «Рам Раннер» на Броуд-стрит в Бирмингеме, где на входе работал мой хороший школьный приятель Тони. Это было известное место — «Рам Раннер». Спустя годы там будут играть «Дюран-Дюран». Так что было очень клево иметь знакомого, который без проблем мог пропустить нас внутрь. Однажды вечером после подписания контракта со звукозаписывающей компанией мы с Тони отправились в этот «Рам Раннер». Это было еще до нашего знакомства с Патриком Мехеном, поэтому денег у нас не было. Мы приехали туда на подержанной машине Тони, кажется, это был «Форд Картина». В общем, рухлядь. Альберт, как всегда, встретил нас у входа, вышибало отцепили веревку и пропустили внутрь. Первое, что я увидел у входа, темноволосая гардеробщица. «Кто это?» — спросил я у Альберта. «Тельма Райли», — ответил он. «Милая девчонка и очень умная, но она в разводе, и у нее ребенок, так что полегче». Но мне было все равно. Тельма была красива, и я очень хотел с ней поговорить. Поэтому сделал то, что делал всегда, когда хотел поговорить с девчонкой. Нажрался. Но в тот вечер произошло нечто странное, потому что старая стратегия «напейся как можно сильнее» вдруг сработала. Я пригласил Тельму на танцпол, а Тони пригласил ее подружку. Потом мы все поехали к Тони на его картине, и мы с Тельмой целовались и обнимались на заднем сиденье. Тони отшил подружку Тельмы на следующий день, а мы с Тельмой продолжили встречаться. И когда я уже был сыт по горло нездоровой атмосферой в доме номер 14 на Лодж-Роуд, мы с ней вместе сняли квартиру над прачечной в Эдж-Бастоне, роскошном районе Бирмингема. Через год или около того, в 1971 году, мы официально поженились. Я думал, что такова и есть жизнь. Заработать бабла, найти девушку, жениться, остепениться, ходить в паб. Это была ужасная ошибка. За несколько месяцев до моей свадьбы Black Sabbath наконец приступили к взятию Америки. Помню, как перед поездкой папа Патрика Мехена собрал нас в своем лондонском офисе и объяснил, что мы будем послами британской музыки, поэтому типа нам нужно вести себя хорошо. Мы покивали и пропустили эти слова мимо ушей. Но я все же старался не налегать на бухло перед аэропортом. Чего я не знал, так это того, что в аэропортах есть бары, в которых не мог не выпить пару незапланированных стаканчиков, чтобы успокоиться. Так что к тому времени, когда я занял свое место в салоне, то был уже бухой в Драбадан. Потом мы узнали, что с нами в самолете летят Трафик. Я не мог поверить, что со мной на борту находится Стив Уинвуд. В первый раз в жизни почувствовал себя настоящей рок-звездой. Несмотря на изрядное количество выпитого, перелет до Нью-Йоркского аэропорта длился целую вечность. Я смотрел в иллюминатор и думал, как эта херня вообще держится в воздухе. Потом мы пролетели над Манхэттеном, где тогда строился Всемирный торговый центр. Он еще наполовину состоял из балок и строительных лесов, и приземлились на заходе солнца. Помню, был теплый вечер, и я еще никогда не ощущал атмосферы теплого вечера в Нью-Йорке. Там был такой особенный запах, понимаете? Мне он страшно понравился, правда, к этому моменту я уже был в говно. Бортпроводнику пришлось помочь мне встать с кресла, а потом я скатился по ступенькам трапа. К тому времени, когда мы добрались до таможни, меня уже накрыло похмелье. Голова болела так сильно, что я не помнил, что в шутку написал в миграционной анкете. В ответ на вопрос о религии я вписал «сатанист». Так вот, таможенник берет у меня анкету и начинает читать, затем останавливается примерно на середине, поднимает на меня взгляд. «Сатанист, значит?» — говорит он с явным бронкским акцентом и устало-скучающим выражением на лице. «Вот дерьмо!» — проскакивает мысль. Но прежде чем я пытаюсь что-то объяснить, он ставит штамп на анкету и кричит: «Следующий!» «Добро пожаловать в Нью-Йорк», — гласила табличка у нас над головой. Мы получили багаж на ленте и встали в очередь на такси у зала прилета. Черт его знает, что думали все эти бизнесмены в костюмах с галстуками и дипломатами в руках, когда стояли рядом с длинноволосым немытым парнем из Бирмингема, у которого на шее водопроводный кран, а на ногах вонючие джинсы с символом мира и любви и пацификом на одной ноге и надписью «Black Panthers рулят» и черным кулаком на другой. К нам подъехала огромная желтая машина. Должно быть, в ней было 19-20 дверей. «Я знал, что тут большие тачки», — промямлил я, — «но не настолько». «Это лимузин, идиот», — ответил Тони. До поездки мы уже записали следующую пластинку, которая должна была выйти после Black Sabbath. Первый альбом вышел всего 5 месяцев назад, и это невероятно, если принять во внимание, с какой ленивой медлительностью альбомы выпускают сегодня. Изначально запись должна была называться «War Piggers», что означает «колдовскую свадьбу» или что-то такое. Потом мы изменили название на «War Pigs», а Гизер придумал тяжелые стихи о смерти и разрушении. Неудивительно, что у нас на концертах не было девушек. Гизера вообще не интересовали среднестатистические популярные песни в стиле «Я тебя люблю». Даже когда он писал песню о том, как парень встречает девушку, в ней был какой-нибудь хитрый поворот, например, как в N.I.B. с первого альбома, в которой парень оказывается дьяволом. Нравилось Гизеру и обращаться к острым темам дня, например, к войне во Вьетнаме. Гизер не был в стороне от того, что творится в мире, и держал нос по ветру. Мы вернулись в Regent Sound в Сохо, чтобы записать вторую пластинку, а перед этим несколько недель репетировали в старом амбаре в Rockfield Studios в Южном Уэльсе. Студийное время тогда стоило целое состояние, так что мы не хотели прийти и лажать, в то время как счетчик щелкает и денежки капают. Закончив запись в Regent Sound, мы отправились в Island Studios в Ноттинг-Хилле на сведение. И там Роджер Бэйн понял, что нам нужно еще несколько минут материала. Помню, как он вышел из аппаратной в обеденный перерыв и сказал: «Слушайте, ребята, нам нужно чем-то заполнить хронометраж. Можете что-нибудь симпровизировать?» Мы как раз только взялись за сэндвичи, но тут же их отложили. Тони начал играть гитарный риф, Билл присоединился и добавил ударные. Я прогудел какую-то мелодию, а Гизер сидел в углу и набрасывал текст. Через 20 минут у нас возникла песня под названием «The Paranoid». К концу дня она превратилась просто в параноид. С лучшими песнями так всегда и бывает. Они приходят из ниоткуда, когда даже не стараешься ничего написать. Параноид отличается тем, что ее не отнести ни к одной категории. Это как бы панковская песня, которую, правда, придумали за много лет до изобретения панка. И мы не видели в ней ничего особенного, когда записывали. Это была обычная песня, написанная наполовину в шутку, тем более, когда рядом стояли такие хиты, как «Hand of Doom» или «Iron Man». Но, черт возьми, она так цепляла. Я напевал ее всю дорогу из студии домой. «Тельма», — сказал я, когда вернулся в Эджбастон. «Кажется, мы записали сингл». Она посмотрела на меня взглядом, который говорил: «Ну-ну, гони дальше». «Знаете, это забавно. Если бы тогда нам кто-то сказал, что через 40 лет люди все еще будут слушать какую-нибудь из наших песен, и что в одной только Америке мы продадим 4 миллиона экземпляров альбома, мы бы просто рассмеялись ему в лицо». Но дело в том, что Тони Айоми оказался одним из величайших рок-композиторов всех времен. Всякий раз, когда мы приходили в студию, Мы заставляли его сыграть последний придуманный им риф, и чтобы он превзошел предыдущий. Получалось что-то вроде Iron Man, отчего у всех срывало башню. Но с Paranoid была другая история. Примерно через 2 секунды после того, как мужчины в костюмах из лейбла Vertigo услышали эту песню, весь альбом был назван ими Paranoid. Совсем не потому, что песня War Pigs сможет расстроить американцев из-за событий во Вьетнаме, по крайней мере, как мне кажется. Нет, они были крайне взбудоражены нашей маленькой 3-минутной попсовой песенкой. Представители Vertigo решили, что она может попасть на радио, при том, что групп вроде нас никогда в эфире не было. Логично было и весь альбом назвать так же, как и сингл, чтобы облегчило его рекламу в музыкальных магазинах. Пиджаки были правы. Paranoid сразу оказался на 4-й строчке в британском чарте синглов, и благодаря ему мы попали на передачу Top of the Pops вместе с Клиффом Ричардом. Единственной проблемой была обложка альбома, которую придумали еще до смены названия, и которая теперь выглядела абсолютно бессмысленно. Какое отношение 4 розовых парня с щитами и мечами имеют к паранойи? Мы там стали розовыми, потому что такого цвета, по идее, должны быть свиньи войны. Ну а вот без надписи War Pigs на обложке эти парни были похожи на каких-то геев-фехтовальщиков. «Они не геи-фехтовальщики», — сказал мне Билл. «Они параноидальные геи-фехтовальщики». Участие в Top of the Pops на тот момент было моим величайшим жизненным достижением. Когда я рос в Астоне, все семейство Осборнов каждую неделю собиралось у телевизора и смотрело эту передачу. Даже моя мама ее любила. Так что, когда родители услышали, что меня в ней покажут, то потеряли дар речи. В те времена передачу Top of the Pops каждую неделю смотрели 15 миллионов человек, а в перерывах между песнями группа Pants People исполняла хиповые танцы. Это было чертовски круто, мужик. Помню, как глубоко меня впечатлил Клифф Ричард, который исполнил свою песню вживую с полноценным оркестром. Мы не смеялись над ним, нет. В конце концов, не так давно я исполнял песню «Living Doll» перед своими родителями. Кажется, в тот раз он пел «I ain't got time anymore». Я не видел эту запись много лет. Возможно, компания BBC стерла ее, чтобы повторно использовать бобины. Тогда у них как раз была такая политика. Но я скажу вам одно. Я бы нисколько не удивился, если Клифф выглядел на передаче Top of the Pops 1970 года старше, чем сейчас. Он как будто стареет наоборот, этот парень. Каждый раз, когда я его вижу, он выглядит на пару лет моложе. Когда вслед за Клиффом должны были выступать мы, у меня все тело онемело от страха. Остальным не нужно было играть ни одной ноты, только топать в такт фонограмме. Но я-то должен был петь вживую. Я впервые попал на телевидение и обсирался от страха как никогда. Чистейший ужас. У меня настолько пересохло во рту, что, казалось, в нем застрял комок ваты. Как-то я все же выкрутился. Родители смотрели меня дома по телевизору. По крайней мере, так мне сказали братья несколько лет спустя. Если они и гордились мной, то мне ничего об этом не сказали. Надеюсь, что все-таки гордились. Эта песня изменила нашу жизнь. Я просто обожал ее петь. На наших концертах даже появлялись девушки, которые визжали и бросали нам трусики. Это была приятная перемена, но мы немного беспокоились, не потеряем ли мы своих постоянных поклонников. Сразу после передачи Top of the Pops мы выступали в Париже. И после концерта ко мне подошла милая французская девушка. Она привела меня к себе домой и оттрахала до потери пульса. Все это время я не понимал ни слова из того, что она говорила. В отношениях на одну ночь иногда так даже лучше. Америка казалась мне сказочной страной. Взять хотя бы пиццу. Много лет я только и думал, вот бы кто изобрел новую еду. В Англии были только яйца с картошкой, сосиски с картошкой, пироги с картошкой, все с картошкой. Через какое-то время становится скучно, понимаете? Но в начале 70-х в Бирмингеме нельзя было заказать тонко нарезанный пармезан или салат из рукколы. Если еда не готовится в жирной фритюрнице, то никто и знать не знает, что это за дрянь такая. Но потом в Нью-Йорке я открыл для себя пиццу. Она просто взорвала мне мозг. Я покупал 10-20 кусков пиццы в день. А потом, когда понял, что можно купить целую пиццу и съесть ее одному, то стал заказывать ее везде, где можно. Не мог дождаться, когда вернусь домой и расскажу всем своим друзьям. Есть такая невероятная новая штука, она американская и называется пиццей. Она как хлеб, только лучше, чем любой хлеб, который вы пробовали. Однажды я даже пытался приготовить Тельме нью-йоркскую пиццу. Я сделал тесто, положил на него бобы, сардины и оливки, и еще кучу всего. Там продуктов было, наверное, фунтов на 15. Но через 10 минут все стало капать из духовки, как будто кого-то вырвало. Тельма посмотрела на это дело и сказала: «Знаешь, Джон, мне кажется, что мне не понравится пицца». Она никогда не звала меня Оззи, моя первая жена. Ни разу за все время, сколько я ее знал. Еще одно невероятное открытие, которое я совершил в Америке, это Харви Волбингер. Коктейль из водки, ликера гальяна и апельсинового сока. Они просто срывали башню, эти штуки. Я тогда выпил столько Волбингеров, что теперь на дух их не переношу. Только почувствую запах, меня сразу рвет, как по команде. Американские девушки — отдельная тема. Они совсем не похожи на английских. Когда цепляешь девчонку в Англии, то сначала строишь ей глазки, потом одно за другое, зовешь на свидание, покупаешь то и это, а потом примерно через месяц ненавязчиво спрашиваешь, не хочет ли она поиграть в старую добрую игру «Спрячь сосиску». В Америке девчонки просто подходят и говорят: «Эй, давай потрахаемся!» Даже пальцем не успеешь пошевелить. Мы поняли это в первый же вечер, когда поселились в местечке под названием Lowe's Midtown Motorin, которое находилось на пересечении 8-й авеню и 48-й улицы в сомнительной части города. Я не мог заснуть из-за смены часовых поясов, и это было для меня новое и абсолютно дикое ощущение. Лежу, сна не в одном глазу, время 3 часа ночи, и вдруг в дверь стучат. Встаю, открываю дверь, а там стоит тощая девица в плаще, который она расстегивает у меня на глазах, и под ним она совсем голая. «Можно войти?» — шепчет она таким сексуальным хриплым голосом. «Что я должен был сказать? Нет, спасибо, дорогая, я немного занят». Я скачу на этой девице до самого рассвета, потом она подбирает с пола свой плащ, целует меня в щеку и сваливает. Когда мы завтракали и выясняли, куда нужно наливать кленовый сироп, Гизер полил им хэш-браун, я говорю: «Никогда не догадаетесь, что со мной произошло ночью?» «Вообще-то, — ответил Билл кашлянув, — кажется, я знаю». Оказалось, что нам всем в ту ночь постучали в дверь. Это был подарок от нашего гастрольного менеджера под названием «Добро пожаловать в Америку». Хотя, судя по тому, как моя девица выглядела при дневном свете, а ей явно было не меньше 40, он, очевидно, сэкономил. За 2 месяца нашего американского турне мы проезжали такие расстояния, какие вообще не могли представить у себя в Англии. Мы играли в зале Филмор Ист в Манхэттене, в зале Филмор Вест в Сан-Франциско. Мы даже ездили во Флориду, где я впервые поплавал в открытом бассейне. Была полночь, я упоролся травой и бухлом, и это было просто прекрасно. Во Флориде я впервые увидел настоящий бирюзовый океан. Билл ненавидел летать, поэтому с одного концерта на другой мы добирались на машине, и это стало для нас ритуалом. Наши с Биллом эпические дорожные поездки в конечном итоге стали самыми запоминающимися из всех поездок по Америке. Мы так много времени проводили вместе в прицепе арендованного домика на колесах GMC, что стали не разлей вода. Потом Билл нанял водителем своего зятя Дэйва, так что проблем с алкоголем и наркотиками у нас больше не было. Забавно, но людей узнаешь лучше, когда отправляешься с ними в такие поездки. Например, Билл каждое утро выпивал чашечку кофе, стакан апельсинового сока, стакан молока, а потом лакировал это пиво. Всегда в одном и том же порядке. Однажды я спросил его, зачем он так делает. «Понимаешь, — ответил он, — кофе, чтобы проснуться. Апельсиновый сок дает витамины, чтобы не болеть. Молоко обволакивает желудок на весь день. От пива я снова засыпаю». «А, — сказал я, — в этом есть смысл». Забавный чувак этот Билл. Помню, как-то раз мы ехали в своем домике GMC из Нью-Йорка куда-то далеко по восточному побережью. Пили пиво и курили, а Дэйв рулил. Встали рано, несмотря на то, что ночь накануне была бурной. Дэйв все жаловался, что съел испорченную пиццу перед сном, и она была на вкус как крысиное дерьмо. Так вот, в 7 или 8 часов утра я сижу на пассажирском сиденье, у меня похмелье, в глазах муть, бил в отрубе сзади, а Дэйв ведет машину с непередаваемым выражением лица. Я опускаю стекло и прикуриваю, потом оборачиваюсь и вижу, что Дэйв позеленел. «Ты в порядке?» — спросил я и выдохнул дым в кабину. «Да, я...» — и тут он не выдержал. «Он заблевал всю приборную панель, а наполовину переваренные кусочки сыра, теста и томатного соуса попали в вентилятор и отлетели мне на пачку сигарет. Одного вида и запаха оказалось достаточно, чтобы мы начали блевать в унисон». «О, нет», — сказал я, — «Дэйв, кажется, меня...» Так что теперь по всей кабине разлетелись 2 разных вида блевотины. Запах был просто невыносимый, но Билл ничего не заметил, он по-прежнему был в отключке. Мы остановились на следующей стоянке для грузовиков, и я спросил у девушки на заправке, есть ли у них освежитель воздуха. Я ни за что не собирался даже пытаться убрать рвоту, но надо было что-то делать с вонью. Кажется, даже водители машин, которые обгоняли нас на шоссе, зажимали нос. Но девчонка в магазине не поняла ни слова из того, что я сказал. Наконец она сказала: «Ой, вы имеете в виду вот это?» И дала мне банку мятного спрея, добавив: «Хотя лично я бы его не советовала». «Черт с ним», — подумал я, и все равно его купил. Потом побежал обратно в GMC, захлопнул дверь, и пока Дэйв выезжал с парковки, начал разбрызгивать спрей по всей кабине. Вдруг сзади доносится шуршание и ворчание. Я оглядываюсь и вижу, что Билл встал и сидит ровно, но выглядит не очень. Он перетерпел запах нашей рвоты, но перечная мята стала последней каплей. «Господи», — говорит он, — «что это за хрень?» Наш первый концерт в Америке проходил в Нью-Йорке в клубе под названием «Унганос» на западной 70-й улице 210. Потом мы выступали в Филмор Ист с Родом Стюартом и группой Faces. Нас просто выбесили Faces, потому что не оставили нам времени на саундчек. А Род держался от нас подальше. Сейчас я понимаю, что он, вероятно, был не слишком рад тому, что у него на разогреве играет Black Sabbath. Мы были немытыми хулиганами, а он эдаким голубоглазым парнишкой. Но Род был славный, всегда очень вежливый, и я подумал, что вокалист он просто потрясающий. 2 месяца вдали от дома тянулись как вечность, и мы страшно скучали по Англии, особенно когда обсуждали, что ждем не дождемся, как пойдем в паб и расскажем всем про Америку, которая в те времена казалась далекой, как Марс. Очень немногие британцы там побывали, потому что летать было очень дорого. Лучше всего от тоски по дому нам помогали отвлекаться разные приколы. Одним из самых веселых моментов был американский акцент. Каждый раз, когда администратор отеля называл меня мистер Осберн, мы все лопались от смеха. Потом мы придумали розыгрыш для ресторанов в отелях. Во время ужина один из нас тихонько подходил к стойке регистрации и просил вызвать мистера Гарри Боллокса, что можно перевести как «волосатые яйца». Так вот, сидят люди, едят гамбургеры, и вдруг в зал вбегает коридорный, звонит в маленький колокольчик и кричит: «Здесь есть мистер волосатые яйца? Я ищу волосатые яйца!» Билл так ржал, что ему стало плохо. Но самый большой культурный шок мы испытали на концерте в Филадельфии. В зале были в основном черные парни, и, кажется, нашу музыку они ненавидели. Мы сыграли War Pigs, и можно было услышать, как падает чертова булавка. Один парень, большой, высокий, с массивной прической в стиле афро, весь концерт сидел на высоком подоконнике и каждые несколько минут выкрикивал: «Эй, ты, Black Sabbath!» Я все думал, какого хрена он повторяет одно и то же, чего он хочет? Я не понимал, что он решил, будто меня так зовут. И вот посреди концерта после одной из песен парень опять кричит: «Эй, ты, Black Sabbath!» В этот момент мое терпение лопнуло, я подошел к краю сцены, посмотрел прямо на него и сказал: «Окей, дружище, ты выиграл, какого хрена тебе надо? Просто скажи мне, что такое, а?» А он посмотрел на меня эдаким озадаченным взглядом и сказал: «Эй, чуваки, вы совсем не черные?» Но это был наш единственный неудачный концерт. Мы были потрясены, узнав, что альбом Black Sabbath так хорошо продается в Америке. Он стал лидером продаж, и Warner Bros., наша американская звукозаписывающая компания, была так им довольна, что решила задержать релиз альбома Paranoid до следующего января. Мы собирали огромные толпы народу, и у нас появились группис. Самое веселое воспоминание о них связано с мотелем Holiday Inn где-то в Калифорнии. Патрик Мехен обычно бронировал нам самое дерьмовое жилье, и мы привыкли все вчетвером жить в одноместной комнате в каком-нибудь обшарпанном мотеле на окраине за $5 за ночь. А Holiday Inn был по нашим стандартам роскошным отелем. У меня в комнате были ванна, душ, телефон и телек. Там даже был водяной матрас. Такие тогда были на пике моды. Вообще, мне они нравились. Это как заснуть на покрышке, плавающей посреди океана. Так вот, мы заселились в Holiday Inn. Я только что поговорил с Тельмой по телефону, как вдруг в дверь стучат. Открываю, а там стоит красивая девушка в маленьком платьице. «Оззи», — говорит она, — «концерт был клевый. Мы можем поговорить?» Она заходит, стягивает платье туда-сюда, а потом сваливает еще до того, как я успею спросить, как ее зовут. Через 5 минут в дверь опять стучат. Думаю, она, наверное, что-то у меня забыла. Стою, открываю дверь, а там уже другая девчонка. «Оззи», — говорит она, — «концерт был клевый, мы можем поговорить». Платье падает, мои штаны тоже. 5 минут я езжу на ней, и моя волосатая задница ходит вверх-вниз, пока мы плаваем в открытом море на водяной кровати, а потом... приятно познакомиться, чао, и она уходит. Эти мотели просто волшебные, думаю я. Потом в дверь опять стучат. Угадайте, что было дальше. Тем вечером я трахнул 3 девчонок. 3! Даже не выходя из номера. Честно говоря, на последнюю мне уже не хватало сил. Пришлось использовать резервные запасы энергии. В конце концов, я решил выяснить, откуда, черт возьми, все эти девчонки берутся. Поэтому пошел в бар, там никого. Спрашиваю у парня в вестибюле: «Где все?» А он: «Ваши британские товарищи, поищите у бассейна». Поднимаюсь на лифте к бассейну на крыше, двери открываются, и я не могу поверить своим глазам. Там все как в фильме «Калигула». Десятки самых красивых девушек, которых только можно себе представить, все совершенно голые, и всюду минеты и тройнички, и слева, и справа, и посередине. Я прикурил косяк, сел на кресло между 2 лесбиянками и запел: «Боже, благослови Америку!» Но по всей стране нас преследовали не только готовые на все поклонницы. Там было еще много психов, людей, которые серьезно воспринимали всю эту черную магию. Еще до того, как мы приехали в Америку, кто-то прислал нам видеозапись парада черной магии в Сан-Франциско, устроенного в нашу честь. Там был парень, похожий на Минго Беспощадного, который сидел в Роллс-Ройсе с откидным верхом, а вокруг него по улице шли и танцевали полуголые девицы. Парня звали Антон Лавей, и он был верховным жрецом церкви Сатаны или какой-то такой же херни и автором книги под названием «Сатанинская Библия». Мы тогда подумали, что это вообще за дрянь. У меня есть теория о тех людях, которые посвящают свою жизнь такому дерьму. Они занимаются этим только потому, что это оправдывает сексуальные оргии, что, как мне кажется, является весомым доводом. Но мы не хотели иметь с этим ничего общего. Многие люди были напуганы убийством Шэрон Тейт, а мы не хотели казаться членами семейки Чарльза Мэнсона. Всего несколько месяцев назад мы играли в Henry's Blues House перед несколькими десятками зрителей, а теперь выступаем на форуме в Лос-Анджелесе перед аудиторией в 20 тысяч человек. Нам нравилась наша популярность в США, и мы не хотели облажаться. Кстати, однажды вечером мы столкнулись с членами семьи Мэнсона в заведении «Виски энд Гоу-Гоу» на бульваре «Сансет» в Лос-Анджелесе. Это были очень странные люди, словно не от мира сего, если вы меня понимаете. На другой волне, не на той, что весь остальной мир. У меня от них аж мурашки по коже забегали. Забавно, что до того, как стать психом, Мэнсон был важной фигурой на музыкальной сцене Лос-Анджелеса. Если бы он не сел в тюрьму, то мы, вероятно, тусовались бы с ним в одних и тех же местах. Мне башню снесло, когда я узнал, что Мэнсон дружил с Деннисом Уилсоном из Beach Boys. Beach Boys даже исполняли кавер на его песню «Never Learn Not to Love». Но, насколько я знаю, Мэнсон и его дружки настолько запугали Денниса, что ему пришлось сбежать из собственного дома. Однажды он просто проснулся и свалил нахрен. Но вскоре Мэнсон прислал Уилсону пулю туда, где он поселился. Парень, наверное, кирпичей в штаны наложил. В те времена происходило много диких вещей. В 70-м году в Лос-Анджелесе царило безумие. Слава хиппи была еще очень сильна. Везде в городе можно было увидеть людей с длинными волосами и без обуви, сидящих на углах улиц, курящих траву и бренчащих на гитарах. Местные, наверное, нас тоже считали сумасшедшими. Помню, как зашел в один магазин с алкоголем на бульваре Сансет и попросил 20 сигарет. Женщина за прилавком сказала: «Для чего тебе 20 педиков? Убирайся отсюда, чертов извращенец!» Видимо, она подумала, что я какой-то сексоголик. Конечно, мы тогда понятия не имели, что слово «фаг» не означает в Америке сигарету. Как бы мы ни старались их избегать, сатанисты все время были занозой в нашей заднице. Примерно через год после нашего первого турне, когда мы давали концерт в Мемфисе, и на сцену выбежал парень в черном плаще. При нормальных обстоятельствах, если поклонник залезал на сцену, я клал ему руку на плечо, и мы вместе трясли хайрами. Но этот парень был похож на одного из сатанинских психов, так что я велел ему проваливать и толкнул в сторону Тони. И тут, прежде чем я понял, что происходит, один из наших роуди выбежал на сцену с железной трубой и вломил этому парню прямо по морде. Я глазам своим не поверил. «Какого хрена ты делаешь, чувак?» — крикнул я. «Нельзя же так!» А роуди повернулся ко мне. «Нет, можно, смотри, блядь!» Сатанинский парень лежал на сцене в распахнутом плаще, а в правой руке у него был зажат кинжал. Я чуть не упал спиной в яму с комбами. Настолько испугался. Если бы не Роуди, то Тони, возможно, уже не было бы в живых. К тому времени, когда мы вечером отправились обратно в мотель, нам уже хватило потрясений. Но ублюдки узнали, где мы живем. На парковке у мотеля собрались парни в черных плащах и капюшонах и что-то пели. Мы слишком умотались, чтобы разбираться еще и с ними, так что просто проигнорировали их и отправились к себе в номера. Через несколько секунд один из роуди начинает что-то бормотать и кричать. Оказалось, кто-то нарисовал кровью перевернутый крест у него на двери. Не могу сказать, что мы испугались, но после случая с парнем на сцене все это дерьмо нам надоело, и мы вызвали полицию. Конечно, копам это показалось невероятно смешным. Они никак не отваливали, эти сатанисты. Утром я выходил из своего номера, а они сидели в кружочке прямо на ковре у моей двери, в черных плащах с капюшонами при свете свечей. В конце концов, с меня хватило. И как-то утром, вместо того, чтобы просто пройти мимо, я подошел к ним, сел, глубоко вдохнул, задул свечи и запел «Happy Birthday». Поверьте, они не слишком-то обрадовались. После первого американского турне мы гастролировали 2 года подряд. С 70-го по 72-й год мы пересекли Атлантику 6 раз. Мы столько времени провели в воздухе, что уже называли по именам всех бортпроводников компании Pan American. И хотя мы все время были уставшие и больные из-за смены часовых поясов, бухла и наркотиков, было чертовски круто. Чего мы только не видели, не делали и с кем мы только не перезнакомились. Даже побывали на концерте Элвиса. Дело было в зале «Форум» в Лос-Анджелесе. Наши места были так далеко на галерке, что казалось, мы дольше будем добираться туда, чем король будет петь. Оттуда он казался размером с муравья, и меня возмущало, что его группа играла целую вечность перед тем, как он появился. Затем он выдал пару хитов и снова исчез. Мы сидели и думали: «Это что, все?» Потом раздался голос по громкоговорителю: «Дамы и господа, Элвис покинул здание!» «Ленивый жирный ублюдок», — сказал я, забыв, где нахожусь. На этом концерте мы многое поняли. Я впервые увидел настолько профессиональную продажу товаров с символикой на концертной площадке. Там продавались подставки для стаканов с Элвисом, крышки для унитазов с Элвисом, чайные сервизы с Элвисом, куклы Элвиса, часы с Элвисом и комбинезоны с Элвисом. На всем, что только можно себе представить, выводили имя Элвиса и втюхивали вместе с Элвисом колой и Элвисом хот-догом. А фанаты были счастливы все это купить. Наверное, он был самым богатым парнем на планете. Очень скоро мы увлеклись наркотиками потяжелее. Тогда в Бирмингеме нельзя было достать кокаин, так что я ни разу не пробовал его до концерта с группой Mountain в Денвере в начале 71 года. Гитариста и вокалиста Mountain звали Лесли Уэст, и это он впервые угостил меня старой доброй вафельной пылью. До этого мы так называли смесь амфетамина и экстази, потому что с ней можно не спать всю ночь и нести всякую херню. Но Лесли до сих пор настаивает, что я начал принимать кокс задолго до того. На самом деле это не так. Поэтому я давно сказал ему: «Слушай, Лесли, когда ты родом из Астона и начинаешь роман с кокаином, то точно помнишь, где все началось. Это как в первый раз трахаться». После концерта мы сидели в отеле, и Лесли раскатал дорожку. «Хочешь немного?» Сначала я ответил: «Эй, черт возьми, чувак, ни за что». Но он все повторял: «Да ладно, немножко, все будет ништяк». На самом деле ему не пришлось долго меня уговаривать. И вот шмык-шмык. Я влюбился в ту же секунду. Так было с каждым попробованным мною наркотиком. В первый раз я понимал, что хочу испытывать то же самое всю оставшуюся жизнь, но так не получается. Можно попробовать сколько угодно раз, но, поверьте, того самого первого кайфа уже не достичь никогда. После этого мир стал довольно размытым. Каждый день я курил травку, бухал, несколько раз нюхал кокс, гонял на спидах, барбитуратах, сиропе от кашля или кислоте. Я почти никогда не знал, какой сейчас день. Но однажды мы снова вернулись в Island Studios в Ноттинг-Хилле, чтобы записать свой третий альбом «Master of Reality», и снова под руководством Роджера Бэйна. Я немного об этом помню, кроме того, что Тони перестроил себе гитару, чтобы на ней было легче играть. Гизер написал песню «Sweet Leaf», о траве, которую мы курили, а «Children of the Grave» — самая крутая песня, которую мы когда-либо записывали. Как обычно, критики смешали ее с дерьмом, зато один из них назвал нас оркестром с «Титаника» накануне «Армагеддона». И мне такое сравнение пришлось по душе. И, видимо, музыкальная пресса плевать хотела на мнение покупателей пластинок, потому что альбом «Master of Reality» стал очередным хитом-монстром и вышел на 5-е место в чартах Британии и на 8-е в Америке. Но мы так и не успели насладиться успехом, а я, к сожалению, не успел в полной мере насладиться прелестями семейной жизни. На самом деле я понял, что жениться по молодому делу — не лучшая идея. Всякий раз, когда я оказывался дома, то испытывал такое безумное беспокойное чувство, будто теряю рассудок. Единственное, что я мог сделать, чтобы справиться с этим — бухать изо всех сил. Жить дома было трудно еще потому, что сын Тельмы жил с нами, его звали Эллиот, и ему было 4 или 5 лет. Вообще-то я его усыновил. Он был хорошим парнем, но почему-то мы никогда не ладили. Знаете, некоторые люди просто не могут найти с детьми общий язык. Так и я с Эллиотом. Все время, пока был дома, я либо кричал на него, либо отвешивал оплеухи. Хотя он и не всегда давал для этого повод. Я жалею, что не обращался с парнем получше, потому что еще до моего появления ему пришлось нелегко. Отец свалил, и Эллиот никогда его не видел. Когда он стал постарше, то рассказал мне, что как-то видел отца в пабе, но не смог себя заставить с ним поговорить. И это очень печально, правда? Да, я едва ли мог стать хорошей заменой, и, вероятно, меня не оправдывает то, что я чрезмерно пил, и из-за этого у меня постоянно менялось настроение, а мое эго постоянно выходило из-под контроля. По правде говоря, я был ужасным отчимом. И если бы я любил Тельму, то не обращался бы с ней так, как обращался. Если я о чем-то в жизни и жалею, то об этом в том числе. Много лет я жил как женатый холостяк, тайком трахал других девчонок и так надирался в пабе, что засыпал прямо в машине на улице. Я превратил жизнь этой женщины в ад. Мне не стоило жениться на ней. Тельма этого не заслужила. Она не была плохим человеком и не была плохой женой. Зато я был полным упырем. Ровно через 9 месяцев после того, как мы поженились, Тельма забеременела. В то время мы еще так и не видели денег ни с продаж пластинок, ни с гастролей, но мы знали, что у группы дела идут хорошо, и думали, что скоро Патрик Мэхен вышлет нам чек с гонораром, на который можно купить Букингемский дворец. В то же время договоренность была в силе. Если я что-то захочу, то просто звоню по телефону. Вот тут-то Тельма и предложила начать искать дом. Мы же не можем жить в маленькой квартирке с кричащим младенцем. Так почему бы не переехать в нормальный дом? В конце концов, мы можем себе это позволить. Я был только за. «Давай переедем за город», — сказал я, представляя себя в твидовом костюме и зеленых резиновых сапогах на рейндж-робере и с дробовиком. Следующие несколько месяцев, как только я возвращался домой с гастролей на несколько дней, мы садились в новенький зеленый «Триумф Геральт» с откидным верхом, я купил его Тельме, потому что сам не умел водить, и ездили смотреть дома за городом. Наконец, мы нашли тот, который понравился нам обоим — коттедж-бурлаш в Рантоне в Стаффордшире. За этот дом просили 20 штук с лишним, но цена показалась достаточно разумной. Там было 4 спальни, сауна, помещение для маленькой студии, и, что лучше всего, там был большой участок земли. Но мы продолжали смотреть дома просто на всякий случай, пока в один прекрасный день, когда мы были в чайной бывшими в Вустере, не решили, что посмотрели достаточно, остановимся на Булраше. Мне казалось, что я наконец-то стал взрослым. Как только мы начали предвкушать свою новую жизнь за городом, Тельма вдруг сказала: «Чш, слышишь?» «Что?» — спросил я. «Что-то капает». «Что кап...» И тут я тоже это услышал. «Кап, кап, кап». Я посмотрел вниз и увидел у Тельмы под стулом большую лужу. Что-то капало у нее из-под платья. Одна из дам, сидящих в чайной, начала причитать о том, что на полу грязно. «О, боже мой!» — сказала Тельма. «У меня воды отошли!» «Что это значит?» — спросил я. «Ты описалась?» «Нет, Джон, у меня воды отошли!» «Ну и чё?» «Я рожаю!» Я так подскочил, что из-под меня выпал стул. Потом все тело сковал ужас. Я не мог думать. Сердце стучало, как барабан. Первое, что пришло мне в голову — я недостаточно пьян. Бутылка коньяка, которая была в машине, уже кончилась. Я думал, что Тельма будет рожать в больнице. Не знал, что это может взять и произойти посреди гребаной чайной. «Здесь есть врач!» — крикнул я, отчаянно оглядывая зал. «Нам нужен врач! Помогите! Нам нужен врач!» «Джон!» — шикнула на меня Тельма. «Тебе нужно просто отвезти меня в больницу. Нам не нужен врач!» «Нам нужен врач!» «Нет, не нужен!» «Нет, нужен!» — ныл я. «Мне плохо!» «Джон!» — сказала Тельма. «Тебе нужно отвезти меня в больницу сейчас же!» «У меня нет водительских прав!» «С каких это пор тебе есть дело до закона? Я пьян!» «Ты пьян с 1967 года! Давай, Джон, быстрее!» Я встал, оплатил счет и отвел Тельму на улицу в Геральт. У моих родителей никогда не было машины, а я считал, что никогда не смогу себе ее купить, так что управлением транспортного средства даже не интересовался. Я знал только основы, например, как настроить радио и опустить стекло. Но передачи, тормоз, сцепление — нет. Машина минут 20 дергалась вперед-назад, как обдолбанный кенгуру, прежде чем я смог сдвинуть ее с места. Не в ту сторону. Наконец я нашел первую передачу. «Джон, надо нажать ногой на педаль», — простонала Тельма в перерыве между схватками. «У меня нога дрожит», — ответил я ей. «Я не попадаю на педаль». Руки у меня тоже тряслись. Я боялся, что наш ребенок выскочит из Тельмы и попадет на приборную панель, оттуда его может сдуть, потому что верх опущен. Я представлял себе заголовок. Малыш Рокера погибает в идиотской аварии на трассе. «Серьезно, Джон? А, быстрее! А, у меня схватки! Машина не едет быстрее! Ты едешь со скоростью 15 километров в час!» Фу, примерно через 1000 лет... Мы приехали в больницу Квин Элизабет в Эджбастоне. Оставалось только остановить машину, но каждый раз, когда я нажимал на среднюю педаль, она просто дергалась вверх и вниз и издавала жуткий скрежет. Каким-то чудом я не врезался в карету скорой помощи, но все-таки смог остановить машину и помочь Тельме вылезти. А это было не так просто, потому что кричала она без продуху. С каким же облегчением я проводил ее в родильное отделение? Через несколько часов, в 23:20, родилась маленькая Джессика Осборн. Вот так я впервые стал отцом. Это было 20 января 1972 года. На дворе стоял холодный ясный зимний вечер. В окно больницы была видна гроздь созвездий по всему небу. «Какое второе имя мы ей дадим?» — спросила Тельма, прижимая Джессику к груди. «Старшайн», — ответил я.